места, коварных ваших глаз не верю я обман. Остыл огонь души и сердце охладело. Вы очень хороши, да мне какое дело? Пора мне поберечь себя от слов опасных, от снега белых плеч и взоров ложно-страстных. В них знаю я давно, куда как мало прока, и право мне грешно ждать нового урока. Нет, не люблю я вас, да и любить не стану. Коварных ваших глаз не верю я обману. Остыл огонь души и сердце охладело. Вы очень хороши, да мне какое дело?